Вознаграждение. Главное вознаграждение в любой игре – поддержание существующего положения, функция гомеостаза. Биологический гомеостаз достигается поглаживаниями, а психологическая стабильность усиливается подтверждением позиции. Как уже отмечалось, поглаживания могут приобретать различные формы, поэтому биологическое вознаграждение может быть описано в формах тактильного, осязательного контакта. Так, роль мужа в ЕНТ напоминает легкий шлепок тыльной стороной ладони, нечто противоположное пощечине, удару открытой ладонью. Пощечина воспринимается как очевидное унижение, а ответ жены – капризный пинок по голени. Следовательно, биологический выигрыш от ЕНТ достигается в результате обмена воинственно-капризными действиями, довольно мучительный, но эффективный способ поддержания нервных тканей в здоровом состоянии. Подтверждение позиции жены «все мужчины-тираны» есть экзистенциальное вознаграждение. Это реакция на присущую всем фобиям потребность сдаться, демонстрация четкой структуры, на которой основываются все игры. Более подробное описание игры выглядело бы примерно так. Если я окажусь одна в толпе, меня охватит искушение сдаться. Дома я не сдаюсь. Он вынуждает меня, и это доказывает, что все мужья — тираны. Поэтому в игру ЕНТ играют в основном женщины, лишенные чувства реальности, что означает, что им трудно сохранить в ситуациях искушения контроль взрослого с прописной буквы. Подробное разъяснение этого механизма относится скорее к психоанализу, а не к анализу игр. Анализ игр интересуется главным образом конечным результатом игры. Внутреннее психологическое вознаграждение от игры заключается в экономии психической энергии, либидо. Примечание. Либидо в теории Фрейда и Юнга синоним психической энергии, основанной на сексуальном возбуждении. В ЕНТ социально приемлемое подчинение власти мужа оберегает жену от невротических страхов. В то же самое время оно удовлетворяет мазохистские устремления, если таковые существуют. Причем о мазохизме здесь говорится не в смысле самоотрицания, а в его классическом смысле, как о состоянии сексуального возбуждения, переживаемого в ситуациях лишения, унижения или боли. То есть угнетенное положение возбуждает жену.